Год спустя. Роланд. Аромат шоколада и тягучей карамели с вкраплениями корицы будоражит. Солнечный шелк волос скользит сквозь пальцы. Нежная бархатистая кожа покрывается мурашками, когда веду по ней ладонями. Роланд. С придыханием и жалобным всхлипыванием. Ее голос впивается в меня тысячами крошечных острых игл, прошивает насквозь. Меня трясет от дикого возбуждения. Нет ни сил, ни желания сдерживаться. Меня разрывает от одержимого голода, утолить который может только она, моя Софи. Впиваясь в пухлые губы, вхожу в нее, пожирая ответный стон. Безумие настолько хотеть кого-то. Преступно так жаждать обладать. Резко сажусь на пустой кровати. Тру переносицу. Ветер лениво колышет прозрачную занавеску. За окном занимается сизый рассвет. Башка нещадно трещит, в паху болезненный стояк. Твою мать. Ну здравствуй, новый день. Таким образом, согласно совместному отчету господина Хоупа и лорда Уваса, использование артефакта правды способно повысить раскрываемость преступлений на 80% и тем самым привести к тому, что психов вокруг станет еще больше. Прерываю его раздраженно. Лорд Оклюс уже который месяц пытается протащить через совет сомнительный способ допроса подозреваемых. В его с Хоупом отчетах все красиво. Вот только есть один нюанс, о котором те умалчивают. Треть допрошенных артефактами правды потом сходит с ума. Но лорд Эвор скрипучим голосом возражает лорд Оклюс. Шумом захлопываю кожаную папку с отчетом и небрежным жестом посылаю ее через стол седовласому умнику с крючковатым носом и алчно бегающими белесыми глазками. Не надо быть особо проницательным, чтобы понять. Раз так старательно проталкивает эти сомнительные артефакты, значит, надеется поиметь с этого неслабый откат. Хотите применять их на людях? Дорабатывайте. Цежу сквозь зубы в повисшей вокруг тишине, затем встаю. Оклюс пучит глаза и дергает подбородком, будто индюк, которого клюнули в задницу. Смотрю на него так, что бедняга втягивает голову в плечи и что-то там лопочет себе под нос, соглашаясь. Так-то лучше, умник. Не стоит держать всех вокруг за баранов. Размашистым шагом иду прочь из зала. Наконец-то гребаный день закончился. Еще один. Как же все бесит. Коридор, факелы под потолком, испуганные клерки. Каждый день все по кругу. С громким стуком захлопываю за собой дверь кабинета. Мини-бар в ящике из орехового дерева. Стакан, янтарная жидкость, больше, чем наполовину. Залпом опрокидываю в себя, наливаю еще. Опускаюсь в кресло, откидываю голову на кожаную спинку, закрываю глаза. По венам растекается приятное тепло. Ядовитый туман пробирается в мозг и дарит долгожданное облегчение. Еще пара-тройка бокалов, и можно будет не думать ни о чем, забыться. Только это и спасает последний проклятый год. Громкий стук в дверь заставляет поморщиться. Вот бездна. Кого там еще принесло? Роланд, в проеме показывается обеспокоенное лицо Феликса Корфоса. Ты так быстро ушел? Хотел побыть один. Отвечаю с нажимом, глядя на Феликса из-под лобья. Тот замечает бокал на столе. Вижу, как дергается уголок его рта, но вслух он ничего не говорит. Темно-русые волосы Феликса схвачены на затылке черной лентой. Синий полицейский мундир светлее, чем у тайной канцелярии, и с другой эмблемой застегнут на все пуговицы. Я ненадолго. Феликс кладет передо мной пачку листов пергамента. Мои люди прочесали Вербшир и все, что западнее от маковых полей. Ничего. Он проходит к мини-бару, не спрашивая, находит второй бокал и льет себе щедрую порцию. Твое здоровье. Салютует мне, затем делает большой глоток. Молчим. Ни мне, ни ему сказать нечего. Последняя зацепка оказалась ложной. Год прошел. Осторожно проговаривает Феликс. Это большой срок. Знаю, в этом деле много странного. Да и люди у вас знатно накосячили в самом начале, когда по горячим следам еще можно было найти. Но как бы то ни было, сейчас-то уже год, Роланд. Делаю большой глоток. Сам знаю, что он прав. И все равно бесит. Это я виноват. Сжимаю переносицу, морщусь. Сам ведь отправил ее туда. Брось. Эй, ты чего? Это случайность. Сейчас я все больше склоняюсь к тому, что первоначальная версия была верной. Лошади понесли. Несчастный случай. В конце концов, других вариантов нет. Пора оставить прошлое в прошлом. Иначе можно сойти с ума всю жизнь, гоняясь за призраком. Ты прав, прав. Опрокидываю в рот содержимое бокала и поднимаюсь. Давай по домам. Феликс следует моему примеру. Чуть медлит в дверях и осторожно говорит. Констанция выходит замуж в эту субботу. Твоя дочь? Да. Празднуем в Редшире, в фамильном замке. Ты ведь будешь? Хочу тебя кое с кем познакомить. Редшир? Не близко. Выходим в коридор, я закрываю кабинет. Когда это было проблемой? Не для тебя уж точно. Усмехаюсь горько, радуясь, что в темноте коридора Феликс не видит моего лица. Если выделишь мне портал, пожимаю плечами. Между нами, конечно. Разве что в порядке исключения. Разумеется. Договорились. На улице расходимся в разные стороны. Отпускаю экипаж, решаю пройтись до дома пешком, проветриться. Смеркается. В воздухе стоит влажная изморось. То ли дождь, то ли снег, не пойми что. Дрянная погодка. Такая же, как год назад, когда исчезла Софи. Желтый свет уличных фонарей отражается от моих начищенных ботинок и блестящего асфальта. Звук шагов по тротуару тонет в топоте копыт и стуке колес, проезжающих мимо экипажей. Пахнет дождем, мокрой землей и прелой листвой. Год без Софи. Ровно год. Негодовал. Был в бешенстве. Не верил. Прочесал всю империю. Каждый замок и дом. Тщетно. Она как сквозь землю провалилась. Или действительно умерла. Последняя мысль убивала дракона. Круглые сутки он пытался искать, метался внутри, будто раненый зверь, пытаясь почувствовать, нащупать нить, хотя бы ее отголоски, фантом, что обычно остается даже когда истинная погибает. А здесь ничего, наглухо, будто Софи никогда и не было. Зверь начал сдавать. Я понял, что дело дрянь, когда он не стал ворчать на Амару. Не отозвался никак, хотя до этого не упускал случая выказать свое фе. Дальше хуже. Я не смог обернуться. А потом зверь затих. Совсем. Я остался один, внутри будто выжженная черным льдом пустыня, где ветер гоняет перекати поле. Мысли только мои. Чувства тоже. Непривычно. Пугающе. Странно. Больно. Потому что для подобных мне нет позора хуже, чем потерять зверя. Все вокруг буквально кричало о том, что Софи больше нет, и все же... Я не мог перестать прокручивать в голове тот последний день. Позволь мне остаться, не забирай ребенка. Давай еще раз все обсудим и исправим, пока не стало слишком поздно. Прощай, Роланд. Каждая фраза в отдельности, возможно, ничего не значит, но если собрать их все воедино, добавить ее неожиданный приход ко мне в спальню накануне, ее взгляд и слезы, будто она и вправду прощалась навсегда. Все это наводит на очень нехорошие мысли. Но ведь это Софи, бесхитростная простушка Софи. Она бы никогда не пошла против меня. Зная прекрасно, кто я такой, она бы побоялась последствий и правильно бы сделала. Нет, бред. Я скорее поверю в полеты людей, чем в побег Софи. Кроме того, тайное всегда становится явным. Но прошел год. Большой срок. За это время люди Феликса прочесали империю вдоль и поперек. У Софи не было шансов. Просто не было. Уже поздно вечером, сидя перед камином и допивая очередную бутылку, я вдруг задумываюсь. А что, если бы случилось чудо, и Софи нашлась? Вот так вот раз. Я снова ее чувствую. Бред, ну а вдруг? Внутренности сковывает лютая тоска по теплой золотистой нити, по сыну, которого я бы мог уже держать на руках, моему продолжению и наследнику, по дракону, всякий раз пускающему слюни на Софи, а сейчас замолчавшему навсегда, по полетам среди облаков, ветру в лицо, свисту в ушах, размахом мощных крыльев. Закрываю глаза. От приятных воспоминаний губы растягиваются в глупой улыбке. В груди нещадно дерет. Я дико тоскую. По ней. И по всему, что безвозвратно утрачено вместе с потерей истинной. Что если Софи все-таки не погибла? Что если я снова смог бы ее почувствовать? Открываю глаза. Смотрю немигающим взглядом на оранжево-желтые пляшущие языки пламени в камине. Улыбка медленно сползает с лица, потому что я понимаю отчетливо и ясно. Даже если Софи жива, для нее лучше навсегда оставаться для меня мертвой. Потому что если узнаю, что был прав, и случившийся чей-то дешевый спектакль, убью ее сам. Вот этими самыми руками.